Толстые мягкие панели скользнули, закрывая люк и приборы управления. Три слабых взрыва прозвучали под капсулой, а затем Нельсон глубоко погрузился в кресло, когда последний взрыв отшвырнул капсулу из «Тигриса». Рев ракетного двигателя заполнил капсулу, заставляя зубы Нельсона стучать и разрывая барабанные перепонки от звона. Но ничто на свете не могло сделать его счастливее. «Я свободен. Я снова окажусь дома». Панели, закрывавшие иллюминатор капсулы, разошлись, давая ему возможность наблюдать за сражением, разгоревшимся вокруг шаттлов. «Я снова окажусь дома. Но только если выживу в этой попытке уничтожить Красного Корсара и ее людей». Когда Муллиган развернулся, чтобы сделать второй заход на корабли противника, у Кейтлин появилось дурное предчувствие. Она видела, что пилот увеличил скорость. На самом же деле в этом не было никакого смысла, так как шаттлы сами приближались к ним. Кейтлин наблюдала, как Муллиган еще больше увеличил скорость, очевидно, не считая корабли источником опасности для себя. «Будь осторожен, Ворон-2!» «Вас понял лидер Воронов, я захожу на них!» Несмотря на волнение в его голосе, Кейтлин знала, что Муллиган будет осторожен, и она не могла не отметить его возросшее мастерство с тех пор, когда они вместе летали в одной эскадрилье. Он поднял свой корабль вверх и развернул его вокруг себя, выполняя бочонок, который выведет его прямо на Тигриса, а потом и на Львицу. Кейтлин вся подобралась и послала свой истребитель вдогонку за ним, отметив, что Муллиган приблизился и заскользил над поверхностью Тигриса. Их лазерные и протонные лучи выжигали параллельные линии в броне корабля, и она увидела, как взорвалась одна из автоматических пушек, в то время как протонные лучи скрестились на ней. «Второй! Опасность справа по борту!» Спасательная капсула выглядела как комета, прочертившая линию вверх и в сторону от Тигриса. Муллиган нырнул вниз и влево, но влетел прямо в разлетающееся облако обломков автоматической пушки, которую они уничтожили. Кейтлин увидела, как что-то ударило в его осу, но он развернулся и направился прямо к Львице. Несколько мгновений, пока она летела за ним, Кейтлин думала, что Муллиган может справиться с управлением и всего лишь заканчивает свою атаку. Но затем, когда она облетела его с кормы, то заметила, как сильно повреждено левое крыло и смят векторный ускоритель. «Спокойно, Муллиган, ты потерял маневренность на левый борт». Не получив ответа, она послала свой истребитель вперед, ровно настолько, чтобы увидеть, что кабины его истребителя больше не существует. Тогда она поднялась вверх и в сторону от Львицы. Кейтлин поднималась вверх, завалившись на левое крыло, затем направилась вниз и сделала петлю, которая вывела ее перпендикулярно к предыдущему курсу. Она удерживала новый курс в течение 3 секунд, затем повернулась на правое крыло и повторила маневр в обратном порядке, чтобы выйти из зоны поражения вокруг Львицы. Истребитель Муллигана врезался в Львицу около ее ионных двигателей и превратился из маленькой дробинки, состоящей из стали и керамики, в кипящий шар плазмы. Вначале яркий цветок огня казался слишком маленьким, чтобы причинить какой-то вред кораблю, и даже множество обломков, которые вылетели в открытый космос из пробоины в кормовой части, оставленные истребителем Муллигана, тоже не казались опасными. Кейтлин содрогнулась, подумав о том, что ее друг мог бы удостоиться лучшей смерти. Затем один из 4 ионных двигателей шаттла замигал, заставляя Львицу вращаться быстрее и отклоняться от своего курса. Вращение набирало скорость, которая уменьшала изменение ее курса. Но когда были выпущены направляющие ракеты с целью вернуть контроль над кораблем, то он перевернулся вокруг своей оси, и два его противоположных конца начали вращаться каждый в своем ритме. Кейтлин знала, что Львица попала в беду, так как корабль выпускал серии маневренных ракет, чтобы заставить его перевернуться назад и переориентировать двигатели для отступления. Колебания корабля превратили этот маневр во вращающееся и медленно останавливающееся кувыркание, управлять которым было совершенно невозможно. Двигатели выбрасывали энергию, пытаясь вернуть утраченный контроль, но только освещали корабль, как метеор, сгорающий в атмосфере. Львица обогнула астероид, в 2 раза превышавший ее по размеру, и влетела в поле астероидов. Каким-то чудом она прошла мимо 2 вращающихся гигантов, и на секунду Кейтлин даже захотелось, чтобы корабль спасся. а затем львица налетела на относительно небольшой астероид, который пробил дыру прямо сквозь нее. Одно мгновение корпус корабля окружал его подобно короне, а потом разлетелся на сверкающие обломки, которые разлились и разбрызгались по космосу, как капельки ртути. Стоя на коленях и упираясь руками в стенку капсулы, Нельсон видел, как львица дрейфовала в поле астероидов. Первое же столкновение смяло корабль, и обломки закружились вокруг него. Он вздрогнул, когда произошло последнее для корабля столкновение, и металл побежал по поверхности астероида, как вода. В каком-то исступлении, всматриваясь в место катастрофы и пытаясь разглядеть боевые роботы, людей и вообще что-нибудь, сохранившееся после взрыва, Нельсон ощутил одновременно и торжество, и ужас, когда ему не удалось увидеть абсолютно ничего. Переведя взгляд от иллюминатора, расположенного в середине капсулы, на иллюминатор, находившийся вверху нее, он смог увидеть «Тигрис». «Тигрис» тоже был поврежден, но по сравнению с другим кораблем его можно было считать нетронутым. Пока Нельсон смотрел на него, корабль выполнил последний поворот, изменивший направление главных ускорителей. Ионные двигатели ослепительно запульсировали, корабль замедлил движение, а потом начал медленно набирать ускорение в обратном направлении, туда, где его ожидала огненная роза. Рой истребителей набросился на одинокий шаттл, но теперь «Тигрис» использовал всю свою страшную огневую мощь, к которой раньше не мог прибегнуть из-за близости львицы. Когда огненная роза использовала свои батареи мощных лазеров, то положение истребителей, вылетевших вперед «Тигриса» и поджидавших, чтобы атаковать его, сильно ухудшилось. Как сильно не желал Нельсон, чтобы «Тигрис» и женщина, управлявшая им, погибли, но он не мог не отдать должного им обоим за то, как искусно они избавились от истребителей неприятеля. Еще прежде, чем «Тигрис» сумел преодолеть половину пути к огненной розе, атака истребителей захлебнулась. Т-корабль закончил сближение с шаттлом, и соединившиеся корабли исчезли из поля его зрения. Нельсон наблюдал за их исчезновением, вызвавшим у него смешанное чувство облегчения и сожаления. Несмотря на то, что теперь он был свободен, Нельсон сожалел о том, что ради этого ему пришлось бросить своих товарищей, которые остались пленниками Красного Корсара. Он считал себя ответственным за их судьбу, даже несмотря на то, что они ненавидели его из-за связи с Красным Корсаром. Наблюдая за двумя аэрокосмическими истребителями, приближающимися к нему, каждый из которых разворачивал сеть, чтобы поймать его спасательную капсулу, он дал торжественную клятву. «Я найду способ вернуть вас домой, парни. Я сделаю это или погибну, пытаясь освободить вас».